словно искал что-то. На минуту исчез и появился вновь маленький световой кружок, путешествующий над листвой и камнями. «Похоже на электрический фонарик», — решила Мэриан и пошла дальше по усыпанной гравием дорожке, настолько заросшей травой и мхом, что шагов не было слышно. Огонек мелькнул справа от дорожки, и, затаив дыхание, она сейчас думала лишь об одном — как побыстрее пройти мимо, чтобы потом бегом побежать к дому. Чувствуя, как колотится сердце, она ускорила шаг. Свет неожиданно упал на нее, и она замерла. Ступни, платье — все вокруг стало видно. Гравий скрипнул под ногами. Это был первый звук после долгой тишины. Свет переместился на ее лицо, и ослепленная она почувствовала себя в ловушке. «Мисс Тейлор?» Это был голос Денниса Ноулана. И она тут же вспомнила, что иногда он выходит поздним вечером посмотреть на своих рыб при свете фонарика. «Мистер Ноулан, вы меня испугали. Прошу прощения». За этими официальными, с некоторым раздражением произнесенными фразами, последовало молчание. Мэриан вдруг припомнила рассказ о нападении на Элис Лэр. Но теперь она уже не боялась. Круг света лежал на траве, они стояли друг против друга. Потом Мэриан произнесла: «А можно мне посмотреть на рыб?» «Я их никогда по-настоящему-то и не рассматривала». Светя ей под ноги, он повел ее к растрескавшемуся каменному краю водоема. Три овальных, заросших лилиями пруда когда-то украшали собой разбитый в итальянском орнаментальном стиле сад. Но уже давно каменная обшивка вокруг них густо поросла ракитником, побегами ясеня и всеми разновидностями сорных цветов. Белые и темно-красные лилии еще не отцвели, и луч фонарика коснулся сейчас их крупных сухих листьев и сомкнувшихся лепестков. Затем острие света пронзило воду. Ноулан опустился на колени, и Мэриан опустилась рядом с ним. Отодвинули прикрывающую воду проволочную сетку. «А для чего нужна эта сетка?» «Защищает от журок». «От журок? А, от журавлей!» «Да, они вроде не прочь полакомиться рыбой». Она вгляделась в подводный мир, зеленый, наполненный неподвижными косматыми растениями, прочно хранящий свою тайну. Пухлые золотистые рыбы, безразличные к свету фонарика, перемещались неторопливо, словно погруженные в медитацию. «Вон там золотые рыбки, а там шубункины, а вон те быстрые стройные. Это орфы, золотые орфы. А там вон, взгляните, линь, вон там, темный, его почти не видно. Это зеленый линь, тинка-тинка». «Это его научное название?» «Да». «Какой славный. А где же клубничный нос?» Ноулан повернулся к ней в темноте, и светящаяся верхушка фонарика с тихим плеском окунулась в воду. «Откуда вы знаете это имя?» «Когда я сюда приехала, вы принесли его в миске и назвали мистеру Скотту его имя. Он в другом пруду. С ним все хорошо». Мэриан почувствовала, что он обиделся. Ему было свойственно, как и всем местным жителям, чувство собственного достоинства, не признающее юмора.